Мэри Элизабет Консулман. «Седьмая сестра». Рассказ из библиотеки журнала «Даркер», перевод Алексея Гасникова под редакцией Баязи Дарзаева. Часть вторая. Окончание. Когда девочке уже исполнилось 3 года, произошел один случай. Она тихонько играла в тени хижины, как всегда выделяясь среди братьев и сестер мертвенной бледностью. Другие чернокожие ребятишки держались неподалеку, но и не слишком близко. Кларабель требовала от них присматривать за малышкой, но играть с ней запрещала. 5-летний Вилли Ти забавлялся с самодельным поездом, собранным из нанизанных на веревочку кубиков. Козявка и Гейнел, близнецы 8 лет, выуживали из земли червей, засовывали травинки в норки, а потом резко выдергивали их уже вместе с добычей. Лула, Уиллин и Бас, 12, 9 и 13 лет, играли в пятнашки под фиговым деревом. Никто из них не обращал внимания на младшую сестру, хотя сама она время от времени бросала в их сторону взывающие взгляды. Первым, кто заметил птицу, был Вилли Ти. Случайно подняв глаза, он увидел, как та неуклюже парит над головами в ясном июньском небе. Заинтересованный, он ткнул в ее сторону пальцем. «Поглядите на эту старую цаплю!» Подхватив с земли палку, он направил ее на парящую мишень, закрыл один глаз и, изображая выстрел винтовки капитана Джима, крикнул «Бах! Бабах!» Птица продолжила кружить. Другие дети лениво подняли голову. Лишь малышка Альбинос, одинокая и жаждущая внимания, заинтересовалась новой игрой. Заострив взгляд на далекой птице, девочка нацелила в нее засохшую куриную лапку, с которой играла, и, истово подражая своему брату, крикнула «Бах! Бабах!» И тут случилось нечто удивительное и невероятное. Цапля, хлопая крыльями, внезапно дрогнула и начала заваливаться на одну сторону. Затрепетав, она изменила направление полета, а затем камнем ринулась вниз, упав на землю не далее, чем в 3 ярдах от места, где сидела маленькая девочка. Вилли Ти вытаращил глаза. Птица была мертва. На ее перьях алела кровь. Ошеломленные и онемевшие от увиденного прочие отпрыски Мэтти уставились на свою жуткую сестру широко распахнутыми глазами. Глядя на них, девочка моргнула, болезненно щуря от света розоватые глазки. «Бах! Бабах!» — с надеждой в голосе повторила 7-я. В ответ — шарканье убегающих ног. Крохотная нижняя губа девочки задрожала, когда вокруг не осталось никого. После этого девочка всегда оставалась одна, отчасти потому, что другие дети избегали ее, а отчасти причиной тому было плохое зрение. Девочка не могла следовать за остальными ребятишками. У нее развилось какое-то необычное косоглазие. Закидывая голову на бок, девочка щурилась и вздергивала верхнюю губу, обнажая мелкие острые зубы. Несмотря на свой дар, она то и дело натыкалась на окружающие предметы и страдала от ушибов в 2 раза чаще, чем братья и сестры, не наделенные сверхъестественными способностями. Как-то в один из коротких воскресных визитов на плантацию капитан Джим заметил, что девочка постоянно держится в тени. «Больные глаза», — произнес он. «Типично для альбиносов. Нужно купить ей специальные очки». Вспоминая о невоодушевлявшей сумме на банковском счету, он вздохнул. «Впрочем, в школу она пойдет еще не скоро. Господи, помоги этой малышке их поправиться к тому времени». Но чернокожие жители округи видели в тяге девочки к темным местам иное. «Ха! Разве я не говорила?» — торжествовала тетя Фан. «В темноте она видит не хуже кошки! А при свете дня слепнет. Да, сэр, она без сомнения самая настоящая ведьма. Это я смекнула с первого взгляда. В ту злокозненную ночь одинокая сова не умолкала. Призывала седьмую сестру к жизни, а потом превратилась в семерых птиц, и они кружили над хижиной, требуя силы для младенца Мэтти взамен ее несчастной души. Но сила эта для самой седьмой сестры казалась чем-то непонятным, хотя она и не сомневалась, что обладает ею. Клара Белли Доди без конца толковали ей об этом еще с той поры, когда она не понимала ни слова. Худенькая и слишком тихая для своих 6 лет, она признавала этот простой и безрадостный факт, так же, как иной человек смиряется с тем, что родился калекой. А поскольку это был единственный способ, которым девочка могла привлечь внимание, замешанное на благоговении и страхе, она отдалась на волю своему воображению, сама порой не понимая, где заканчивается действительность и начинается притворство. Другие дети насмехались над ней, но была в тех насмешках и явная зависть. Взрослые же смеялись и говорили, что только глупые деревенские ниггеры верят в колдовство. Украдкой те приходили к ней по ночам, шипели под окном и предлагали серебро в обмен на магию. Но денег седьмая сестра никогда не видела. Все дела вели и Кларабель, и Доди. Поначалу она не понимала некоторых вещей, которые от нее хотели. Например, моджо. Амулеты, обереги, маленькие тканевые мешочки, набитые чем угодно, но с добавлением одной важной вещи, которой обладала только она — силы. В Атланте, Бирмингеме и Мемфисе, особенно в Гарлеме, за один такой можно было выручить целых $10. В зависимости от заклинания, которое над ними произносилось, мешочки могли даровать своему владельцу всевозможные чудеса — от возвращения угасших чувств до удачи в игре. Седьмая сестра со смекалкой, свойственной всем отверженным, быстро подхватила эту идею. Так же, как и девочки, устроившие ведьмовской переполох в Салеме, ища одобрения соседей и близких, она изображала боль и говорила с духами. Она сочиняла слова и, бормоча, повторяла их при каждом удобном случае, странно и многозначительно щурясь. Затягивала немелодичные напевы, ведомые жуткими черными ритмами. Выучила всевозможные домашние обряды, вроде закапывания под крыльцом 3 волосков с хвоста собаки, чтобы та всегда находила дорогу обратно, и с заметным остроумием придумывала новые, которые тут же забывала, а при необходимости изобретала другие. По правде говоря, большинство из этих трюков в то или иное время были подсказаны тетей Фан или Кларабель как неотъемлемая часть образа седьмой сестры. Но маленькая альбиноска, благодарная и жаждущая любого проявления любви, полностью отдавалась своей роли, превратившись в подобие бледной, задумчивой Ширли Темпл, изображающей Кибеллу. Она искала восхищение других и не хотела, чтобы ее боялись. Но даже Кларабель, которая любила ее, пусть и по-своему, с опаской, как любят порой домашнюю змею, отвернулась после случая с больным животом Доди. В тот знойный августовский день, когда это произошло, Доди, пьянее, чем обычно, в отвратительном настроении, спотыкаясь, вошел в хижину. «Где эта мелкая и никчемная седьмая сестра?» — взревел он. «Где она? Куда ты дела $0.50 от старого Уилсона, который он заплатил за охотничий моджо? Прячешься от своего папочки, который тебя кормит? Где ты, маленькая дрянь? А ну, вылезай из-под стола, я тебя вижу!» Другие дети, обгладывающие остатки с костей свиных отбивных, беспокойно зашевелились у камина. Яства эти были в доме благодаря продаже оздоровляющего моджо, предположительно набитого корнем Джона Завоевателя, средством надежным и безотказным. Безрадостные минуты Доди имел привычку швырять вещи в любого, кто попадался на глаза, но этим вечером весь его гнев был направлен на дрожащую под столом седьмую сестру. «А ну, вылезай, слышишь?» — прорычал Доди, схватив с камина полено и направляясь в ее сторону. «Я хорошенько тебя всыплю! Будешь знать, как красть деньги!» «Папочка, я их потеряла!» Тоненький голосок седьмой сестры потонул в яростном реве. «Не бей меня! Я обронила их в поле и не смогла отыскать. Я найду и верну их!» «Ты смеешь еще и лгать мне!» Взбеленился Доди, замахиваясь дубинкой. «Вылезай! Я тебя сейчас проучу!» Другие дети, оцепенев, наблюдали за происходящим, позабыв о трапезе. Их темные лица жирно поблескивали в свете очага. Доди рывком откинул в сторону стол. Седьмая сестра съежилась. «Не трогай меня!» Пронзительно закричала она в испуге. «Иначе я заколдую тебя, худу я!» Доди рванулся и упал на стол. Полено пронеслось в опасной близости от кудрявой головы девочки. В следующее мгновение Доди согнулся в три погибели и, держась за живот, громко застонал. Его темное лицо покрылось потом. Глядя на бледную дочь, он попятился, толстые губы задрожали. Не теряя времени, седьмая сестра нырнула в открытую дверь и выскочила в объятия ночи. На дворе было воскресенье, а значит, капитан Джим был на плантации. Он отвез Доди на машине в ближайший город. «Аппендицит», — заключил дежурный врач. Сам Доди выдал версию столь нелепую и неправдоподобную, что и Джиму, и мисс Рут не оставалось ничего, кроме как посмеяться над ней. Однако после случившегося Кларабель больше никогда не поднимала руку на белокожую сестру. И никто не прикасался к ней даже в шутку. «А я говорила!» — повторяла тетя Фан. «Во имя Моисея! Наслать порчу на собственного папочку! Проклята седьмая сестра! Не ждите от нее ничего хорошего! Она зло!» Больше недели седьмая сестра скрывалась в лесу, выбираясь лишь по ночам, чтобы стащить с кухни чего-нибудь съестного. Девочка была страшно напугана. И потому, когда капитан Джим привез Доди обратно из больницы, она сбежала от него, как дикое животное. И если бы не бревно, споткнувшись о которое она упала и едва не вышибла дух из своего хрупкого тельца, капитан Джим никогда бы ее не поймал. Доктор Сондерс помог ей подняться. Бережно придерживая за плечи, он с удивлением и словно бы впервые вгляделся в лишенные привычного цвета негроидные черты девочки. Выцветшее платье, в котором она ходила последние 7 дней, наполовину свисало с одного плеча, порванное и грязное. Девочка вся дрожала, щурясь на него розоватыми, обрамленными бледными ресницами и расширенными от ужаса глазами. «Подожди, подожди, дитя», — произнес капитан Джим. Голос его был таким же нежным, как прикосновение. «Что тебе наговорили эти глупцы?» «Они считают, что это ты виновата в аппендиците, Доди. Ох, да помогут нам небеса!» Рассмеялся он, запрокинув голову, но остановился, заметив, что пугает маленькую пленницу. «Ну-ну, не бойся. Капитан Джим не причинит тебе вреда. Погляди-ка сюда. У меня есть для тебя подарок. Только никому его не отдавай, слышишь? Спрячь и играй с ним сама, он только твой». Малышка-альбинос перестала дрожать. Она осторожно взяла протянутую коробку и уставилась на лежащее в ней сокровище. Это была кукла, фут высотой, с настоящими рыжими волосами и глазами, которые могли открываться и закрываться. Когда девочка перевернула куклу, та издала тонкий крик. «Мама!» Седьмая сестра захихикала. Капитан усмехнулся. «Знаешь, мне кажется, что тебе не нужна эта старая кукла», — произнес он, хитро сверкнув глазами и делая вид, будто забирает подарок обратно. Но девочка крепко вцепилась в коробку. «Или нужна? Ну, что скажешь?» Седьмая сестра застенчиво склонила голову. «Мне все равно, что она старая», — прошептала она с учтивостью, присущей южанам. «Спасибо». Доктор Сондерс снова усмехнулся. Хорошая девочка. Поднявшись, он беспечно потрепал ее по голове, а потом зашагал в сторону старого места, мысленно погрузившись уже в собственные проблемы, не последней из которых оставалась его теща. Он, Рут и двое сыновей долгое время жили счастливо и, можно сказать, припеваючи, пока мать Рут, истинная леди из Оклахомы, не вторглась к ним и не решила взять их жизнь в свои руки. С неизменной поспешностью она подыскала покупателя на старую плантацию Сондерсов и была в ярости, узнав, что непрактичный зять расставаться с плантацией вовсе не намерен. Но даже капитан Джим понимал, что предложенная цена за недвижимость была вдвое меньше реальной. С другой стороны, клиника в Читануге, где он работал, переживала не лучшие времена, и теща не уставала ему об этом напоминать. Моргая, седьмая сестра проводила капитана Джима взглядом. Держась в тени сосновой рощицы, она недолго следовала за ним, крепко прижимая куклу к своему грязному ситцевому платью. У сада капитан Джим помахал кому-то рукой, и ему навстречу вышла хорошенькая рыжеволосая женщина. Обняв друг друга, они пошли к дому. И пока пара не скрылась из виду, седьмая сестра продолжала смотреть им вслед. С тех пор она стала внимательно прислушиваться ко всем разговорам Доди или Клэри, которые касались капитана. С собачьей преданностью она полюбила всех, кого он любил, и возненавидела всех, кого он ненавидел. В ее детском сознании доктор Сондерс стал олицетворением добра, зло же девочка находила в обличии шерифа или старой мисс Бичер. Всем было известно о неприятностях капитана с тещей. Кларабель, которая теперь постоянно готовила для Сондерсов, подробно рассказывала о каждой ссоре. «Если Кэп продаст место, нас вышвырнут на улицу, как бродяг!» — плакался Доди. «Это все старое, мисс Бичер. Видит Бог. Старуха считает нас бездельниками. Ей все равно, что случится с какими-то нигерами. Мисс Рут совсем на нее не похожа. Хотел бы я, чтобы эта старая карга свалилась с лестницы и вышибла мозги, и, наконец, отвалила от Кэпа. Если он не согласится продать место до Дня Благодарения, она не даст ему жизни». Все это время седьмая сестра, сжавшись в темном углу хижины поодаль от чернокожей родни, внимательно прислушивалась к разговорам. И вдруг маленькое сердечко заколотилось. В голову закралась безумная идея. Не издав ни звука, девочка выскользнула в холодную ноябрьскую ночь. Была одна вещь, о которой однажды обмолвилась тетя Фан. Она рассказала об этом не ей, а Кларабель, но так, чтобы седьмая сестра могла услышать, потому что никто и никогда не говорил о ее способностях напрямую. Что-то насчет изображения. Тетя Фан даже сказала, что в доброй книге есть отрывок, предупреждающий всех христиан держаться подальше от подобных вещей. Но седьмая сестра не была христианкой. В отличие от прочих отпрысков Доди, ее не крестили в бегущей воде. А значит, ничто не мешало осуществлению плана. И он выглядел до удивления просто. «И то, что сотворите с образом, свершится с тем, кто будет назван!» Вспомнились ей торжественные слова тети Фан. «Нужно лишь обернуть вокруг то, что человек носил на теле, неважно что, и колдовство свершится! Да, Господи! Я видала такое, когда была замужем за своим первым. Колдун навел порчу на одну женщину, и той же зимой она откинулась. И люди поговаривали, что после смерти в комнату зашел большой черный кот и уселся на убиенной. А потом запрыгнул на кровать и завопил, аки сам сатана. Да, сэр, Господь свидетель, все было именно так, как я говорю». Без труда, находя дорогу в темноте, седьмая сестра нырнула в сосновую рощицу. Мгновением позже она, задыхаясь от сердцебиения, откопала нечто из-под кучи листьев. И это что-то издало тоненький звук, заставший ее вздрогнуть. «Мама!» После, точно маленький бледный призрак, девочка побежала через персиковый сад. Впереди виднелось место, темное и опустевшее с тех пор, как капитан Джим вернулся в Чаттанугу. То, что ей было нужно, седьмая сестра нашла под лестницей кухонной пристройки. Старый кусок шелковой ночной рубашки, которую, как она видела, мать мисс Рут вручила Кларабель в качестве тряпки для полировки серебра. Клэри, использовав кусок шелка по назначению, закинула его под лестницу. Быстро подняв его, седьмая сестра двинулась обратно через сад. В глубине сосновой рощи, при тусклом свете четвертной луны, она уселась, скрестив ноги. Седьмая сестра долго смотрела на прелестную вещицу, которую подарил ей капитан Джим, свою единственную настоящую собственность. Волосы игрушки были такими мягкими, а стеклянные глаза смотрели так дружелюбно, но теперь этой кукле предстояло стать воплощением другого, ненавистного человека. Чуть дрожа, девочка взглянула на куклу еще раз, после чего ловко повязала шелковую тряпку вокруг фарфоровой шейки и поднялась на ноги. «Старая мисс Бичер! Ты старая мисс Бичер!» Прошипела она с робкой настойчивостью и тут же, немало не опасаясь быть услышанной, пояснила во избежание ошибок. «Мама мисс Рут, теща капитана Джима. Вот кто ты такая, куколка. Ты слышишь меня? Старая мисс Бичер!» Яростным движением она ударила куклу о ствол дерева. Фарфоровая головка отломилась и покатилась к ее босым ногам. «Мама!» Жалобно заплакало обезглавленное тело. Словно обжегшись, седьмая сестра уронила его. Дрожа от волнения, девочка попятилась и вытерла руки о платье, точь-в-точь, как маленькая леди Макбет. После чего, тяжело дыша от волнения, развернулась и побежала обратно в хижину. Добравшись, она замерла в дверях. Внутри царило возбужденное оживление. Здесь была тетя Фан, которая, как всегда, важничала и без конца крутила в руках коробочку с нюхательным табаком. Доди, заламывая большие руки, о чем-то беспрестанно вопрошал. А Кларабель, Ресси и прочие, точно выводок цыплят, бестолково толкались вокруг кудахча и причитая все разом. «И позвонил по телефону, чтобы ты подготовил фамильный участок на Южном холме», — громко говорила тетя Фан, чтобы все могли ее услышать. «Ее похоронят на плантации, так же, как мисс Анди». «Ох, божечки, как все это ужасно», — всхлипнула Ресси. «Истинно так, милая», — спокойно согласилась тетя Фан. «Не думаю, что Кэп когда-нибудь оправится от этой кошмарной потери. Теперь ему будет все равно, что станет с местом. Слишком он расстроен, чтобы беспокоиться об этом». «Да поможет нам Господь!» — воскликнул Доди в пятый раз. «Когда это произошло? Почему так получилось?» «Я ведь уже рассказала тебе», — повторила тетя Фан, наслаждаясь драматизмом происходящего. «В них врезался грузовик. Кэп Джим не получил даже царапины. Она вылетела из машины и сломала шею». У девочки, стоявшей все это время в дверях, внезапно перехватило дыхание. «Заклинание сработало! Так скоро?» От воспоминания об отлетевшей фарфоровой головке ее слегка замутило, но тут же пришла другая сердитая мысль. «Тетя Фан, капитан Джим ведь не станет хоронить эту старуху на семейном кладбище!» Пытаясь перекричать общий шум, спросила седьмая сестра. «Только не эту противную мисс Бичер!» Все разом оглянулись, недовольные ее вмешательством. «Мисс Бичер!» — хмыкнула тетя Фан. «Господь с тобой, дитя! Погибла вовсе не мисс Бичер! Погибла мисс Рут!» Смакуя подробности, старая негритянка продолжила свой рассказ. «Муж рассказал об этом Марси Джо Эндрюс по телефону. Он сказал, что капитан Джим все время сидел у ее кровати и держал за руку. И ни одной слезинки не проронил. Да и вообще выглядел едва ли живее покойника на кровати. Больше седьмая сестра ничего не слышала. Уши наполнил гул, как если бы где-то позади упало дерево. И ей показалось, будто сквозь гул, смутно, едва различимо, до нее доносится крик совы. Жуткий, насмешливый и злобный. Развернувшись, она бросилась прочь из хижины. На бегу она всхлипывала. «Мисс Рут!» Она совсем забыла, что у мисс Рут тоже были рыжие волосы, точь-в-точь, как у куклы. И этот грязный кусок ночной рубашки, возможно, принадлежал вовсе не старой мисс Бичер. Черный лес за кукурузным полем распахнулся, чтобы принять маленькую бледную фигурку, бесцельно, наугад, как мучимое болью животное, бегущую сквозь холодную осеннюю ночь. Шиповник исцарапал ее призрачно-бледную кожу, оставив длинные кровавые следы, но седьмая сестра даже не почувствовала этого. Она бежала, натыкаясь на стволы деревьев и продираясь сквозь заросли мха, пока во рту не появился соленый привкус крови. Дважды она падала и недолго лежала на влажной земле, сотрясаясь от рыданий всем маленьким и хрупким тельцем. «О, капитан Джим, я не хотела этого!» В очередной раз громко запричитала она. «Честно, не хотела!» В то же мгновение где-то поблизости послышался лай собак. Насторожившись, как лиса, девочка села и прислушалась. Возможно, то был лишь старик Уилсон. Вышел на охоту со своей сворой. «Но что если...» «О, боже!» «Вдруг это заместитель шерифа вывел на поиски вооруженный отряд, и теперь его веслоухие гончие пробираются сквозь тростниковые заросли, двигаясь по следам маленьких босых ног! Ее следам!» Девочка вскочила на ноги, черты лица исказились от страха. Она вспомнила пугающие рассказы тети Фан о ее муже-проповеднике. О том, как он 8 дней прятался в зарослях тростника, а собаки подбирались все ближе и ближе... А ведь муж тети Фан всего лишь порезал человека бритвой, тогда как она... В это самое время прямо над головой раздался крик совы. Седьмая сестра вновь пустилась бежать, подгоняемая страхом. Но теперь сам лес словно бы восстал против нее. Острые ветви цеплялись за волосы и одежду, вырывая куски из ее клетчатого платья. Паутина липла к лицу. Лай собак приближался. Девочка снова споткнулась и упала, но тут же с криком вскочила, когда что-то выскользнуло у нее из-под руки. Где-то наверху вновь захихикала сова. Она будто бы преследовала маленькую беглянку, бледный силуэт, который отчетливо выделялся на фоне земли. Шатаясь от усталости и не разбирая дороги, седьмая сестра продолжала бежать. Лишь однажды из ее груди вырвался крик ужаса, и, как ни странно, выкликала она имя того, от кого убегала. «Капитан Джим! Капитан Джим!» Внезапно земля ушла у нее из-под ног. Она повалилась вперед и почувствовала, что падает в пустоту. Темная ледяная вода поднялась ей навстречу, чтобы принять и поглотить. С кукурузного поля на хижину Доди надвигался туман. Шуршали сухие листья. Ветер раскачивал гнезда стрижей в тыквенных столбах. И где-то далеко, в стороне ручья, мутные воды которого унесли грехи множество чернокожих малюток, вновь закричала сова.